Воля к спасению. В фазе обскурации регенерация носит ограниченный характер. Это особенно заметно, когда речь идет о Византии. Уже в XI веке 20-миллионное население империи охладело к интеллектуальным проблемам. Многие предпочитали всем занятиям роскошную жизнь в самом богатом городе тогдашнего мира – Константинополе. И в самом деле, чудные постройки, которые искусные ремесленники украшали предметами дивного ремесла, рынки, полные зерна, мехов, девиц из Руси, шелков из Багдада и Китая, вин из Греции, коней из Венгрии и Болгарии, школы, где изучали наряду с Гомером и Платоном поэму о храбром Дигенисе о Крите и стихи романа «Сладкопевца». Светлые храмы и могучие стены превращали город в особый мирок, только вписанный в тело Византийской империи. А кругом столицы, по обе стороны Босфора, на опаленных солнцем холмах Фракии и Вифинии, бродили козы, звенели цикады, и загорелые крестьяне обрезали виноград или собирали оливки на арендуемых участках, а то и на полях помещиков. А где-то полудикие горцы Эпира, Тайгета и Тавра готовили мечи и стрелы для отражения врагов, католиков и мусульман. Роскошь столицы была не для них. Им достались в жизни труд и война. Вот здесь разгадка внезапного ослабления Византии в XI веке, поставившего ее на край гибели. Столица и провинции перестали думать, чувствовать, а значит и действовать согласно. Особенно остро это сказалось на бюрократии, которая имела тенденцию пополняться за счет исполнителей, для коих отсутствие инициативы – обязательное условие для благополучия и продвижения. В Константинополе возникла школа юристов, главой которой был Михаил Псел, весьма образованный и ловкий политик. Опираясь на расположение императриц Зои и Феодоры, юристы взяли в свои руки управление страной, сделали своими руководящими принципами законность и рационализм, ограничили провинциальную аристократию и за полвека поставили Византию на край гибели. Живое иррационально. Слишком жесткая система теряет пластичность и при столкновениях с внешними слоями ломается. И первыми жертвами становятся талантливые полководцы. Здесь это были Георгий Маниак. Георгий Маниак – талантливый византийский полководец, побеждавший арабов в Месопотамии в 1032 году и в Сицилии. Был там оклеветан своими бездарными помощниками и отозван в столицу. Зная, что его ждет, Маниак поднял восстание в 1043 году, но в выигранной битве был убит случайной стрелой. И Роман Диоген. Роман Диоген, талантливый полководец, принадлежал к каппадокийской знати, следовательно, был противником клики синклитиков, бюрократов. В 1067 году он возглавил заговор против императрицы Евдокии, был приговорен к смертной казни, освобожден Евдокией, сослан к себе домой, возвращен из ссылки, стал мужем императрицы и императором 1 января 1068 года. В 1071 году, преданный деятелями оппозиции, Роман был разбит при Манцикерте сельджуками и попал в плен, откуда был вскоре выпущен. Дома его встретили как врага, разгромили с помощью иностранных наемников, взяли в плен и ослепили столь мучительно, что он умер в 1072 году. За это время армия была сокращена и частью заменена наемниками из варягов, англосаксов и русских. Военный бюджет урезан, крепости запущены, а страна приведена в состояние анархии. Сицилийские нормандцы захватили Италию, печенеги вторглись на Балканский полуостров, сельджуки разбили византийцев при Манцикерте и покорили Малую Азию, папа порвал отношения с патриархом, наемные войска вышли из подчинения, и остаток страны потрясали внутренние войны. Причем соперники не брезговали призывать на подмогу врагов. Греческое царство превратилось во фракийский деспотат. Спасла провинция. Богатый землевладелец Алексей Комнин законов не знал, а в делах разбирался. И защищать себя от врагов умел. Он положил конец беспорядкам в стране и спас ее население от бесчинств иноземцев, сельджуков, печенегов и сицилийских нормандцев. Три поколения камнинов, Алексей, Иоанн и Мануил, вернули Византии большую часть утраченных земель, за исключением Малой Азии, где обосновались сельджуки, создавшие Иконийский султанат. В Европе же после победы над венграми в 1167 году византийская граница прошла по Дунаю и Драве, включая Далмацию. Победа камнинов была достигнута путем сверхнапряжения, осуществленного путем мобилизации пассионарных резервов, еще не растраченных в провинциях. Режим камнинов – яркий пример этнической регенерации за счет использования пассионарности окраин. Так Византии на 100 лет продлило свое славное существование, но разгром византийской армии сельджуками при Мирио-Кефале в 1176 году и огромные потери среди лучших войск были началом конца. В 1180 году умер Мануил Камнин, и его современник написал: «Кажется, будто божественной волей было решено, чтобы вместе с императором Мануилом Камнином умерло все здоровое в царстве Ромеев, и чтобы с заходом этого солнца мы все были погружены в непроглядную тьму». Он был прав. Окончательный распад проходил при ангелах и закончился падением Константинополя в 1204 году. Крестоносцы с потрясающей легкостью взяли и разграбили богатый многолюдный город, население которого позволяло себя грабить и убивать. Но маленькая Никея и бесплодный гористый Эпир побеждали лучшие войска французских и итальянских рыцарей, пока не вернули себе столицу и захваченные врагами области. Вспышка патриотизма в Никейской империи оживила на время расшатавшуюся страну, но процесс этнического распада продолжался, и даже мужество Иоанна Кантакузина не смогло его остановить. Кантакузин, великий доместик, главнокомандующий византийской армией, регент при Михаиле V, 1341 год, вождь аристократической партии в гражданской войне 1341-1355 годов. С 1347 по 1354 годы император Иоанн VI, отрекшись от престола, умер монахом в 1383 году. Византийский народ исчез, растворился, деформировался задолго до того, как османы ворвались в беззащитный, вернее, не имевший воли к защите Константинополь 5 мая 1453 года.